Геополитический пульс. У микрофона Давид Бабаян. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые соотечественники. В эфире «Геополитический пульс». Уходящая неделя была весьма богата на разного рода геополитические события. Ну, начнем, естественно, с тех, которые непосредственно относятся к Арцаху. С государственным визитом в Азербайджанской республике побывал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой, конечно, возглавляемой ими делегацией. Что здесь является для нас важным, возможно, даже и неприятным, но все-таки важная вещь? Это то, что президент Узбекистана и его жена посетили оккупированные Азербайджаном территории Арцах. Они побывали на юге наших оккупированных территорий, затем посетили город Шуши. Там их встретили Ильхам и Мехрибан Алиевы, хорошо провели время и так далее. Естественно, все это для нас очень неприятно, но все же такого рода шаги показывают определенные тенденции и просто предопределяют соответствующие шаги, если мы действительно хотим защищать наши национальные интересы. Ну, во-первых, это показывает, что Азербайджан активно развивает тюркское единство. Именно в данном контексте надо рассматривать визит президента Узбекистана на оккупированной территории. В том числе и сам Узбекистан является одним из активных участников вот этой тюркской интеграции. Это все надо очень хорошо понимать, со всеми вытекающими из этого последствиями. Что мы должны делать? Ну, в данном контексте, конечно, основная роль лежит на Республике Армения и в какой-то степени армянской диаспоры. Конечно, также и с подачи Арцах. Разгадку к этому в какой-то степени дает сам Азербайджан. Значит, в Азербайджане побывал министр иностранных дел Бельгии Хаджи Лабиб. Так вот, президент Азербайджана Ильхам Алиев не принял министра иностранных дел Бельгии. Просто отказался его принимать. Почему? Потому что он обвинил Бельгию в проармянской позиции, в том числе МИД Бельгии и его и главу внешнеполитического ведомства. Ну, конечно, это политический скандал, но все же вот как надо действовать. В данном контексте, конечно, надо соответствующие шаги предпринимать и в отношении Узбекистана. Если мы будем вести принципиальную и основанную на национальных интересах политику, она всегда приведет к положительным результатам. Это не означает шизофрения, это не означает какие-то ненормальные действия, нет. Очень четкие, точечные, без каких-то эмоциональных вещей, но чтобы все знали, что у нас есть достоинство, и мы состоявшееся государство. Иначе будет очень плохо. Весьма знаковым событием было то, что на оккупированной части Кипра, которая известна как Турецкая республика Северного Кипра или Турецкая республика Кипра, достаточно большая группа населения вот этого турецкого Кипра попыталась прорвать кордон миротворцев ООН, которые там находятся в качестве миротворцев и занимают так называемую буферную зону. Все началось с того, что турецкая сторона попыталась под предлогом строительных работ просочиться и взять под контроль один из населенных пунктов в буферной зоне. И вот это все вылилось в потасовку. Это лишний раз показывает, что в принципе почерк один и тот же, очень похожий. То, что делает Анкара, ну, естественно, турецкий Кипр является полностью подконтрольной Анкаре территории, и то, что делает Азербайджан. Все это мы должны изучать очень пристально и соответствующим образом, что надо перенимать, что надо заимствовать в какой-то степени и вообще всегда учитывать в наших шагах. Интересное заявление сделал также в данном контексте один из таких ветеранов турецкой политики Девлет Бахчели. Он в такой форме, напоминающей значит, френч времен Второй мировой войны, прогуливался по своему кабинету. Очень похоже это было не то на Гитлера, не то на Ататюрка. И рассказывал, что Кипр является турецким. Повторю, Кипр, весь Кипр. Интересно. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, сделал весьма колкое заявление, можно сказать, что достаточно болезненное для России. Он заявил, что Крым является неотъемлемой частью Украины. И что Турция всегда на всех площадках, в том числе в ООН, выступает с этой позиции и не намерена изменить свою позицию. Видите, как работают? Ударяет сзади Россию, оскорбляет, зачастую унижают своими действиями, но делают так, что все это как будто остается незамеченным. Почему? Потому что ведут основанную на достоинстве жесткую геополитику, четко преследуя свои национальные интересы. На Украине ситуация остается сложной, война продолжается, большие потери, особенно со стороны украинцев, контрнаступление опять-таки захлебнулось. И в данном контексте президент Зеленский осуществил очередной вояж. Посетил некоторые страны. Ну, в одной из стран он с женой сел даже в самолет F-16. Своего рода шоу. Пытаются они, конечно, закупить американские истребители F-16. Ну, посмотрим, насколько это будет реально. Но самым интересным и одним из знаковых событий было интервью президента Белоруссии Лукашенко украинским СМИ, одному украинскому, значит, изданию. Так вот, Лукашенко заявил, что Россия отрежет украинцев от Черного моря, выйдет к Приднестровью и Молдове. Поляки возьмут Западную Украину, и украинского государства не будет. Он также заявил, что у России уже подготовленный и готов к вступлению в бой 250-тысячный добровольческий корпус. А украинские части, особенно идеологически подготовленные националисты, почти все убиты. Интересно, он также представил карту. То есть, по большому счету, президент Белоруссии высказывает геополитические возможные сценарии развития. Это очень интересно. И раздел Украины, о чем очень много говорили и во время нашей передачи. Активную геополитику проводили Соединенные Штаты Америки. Самым знаковым в данном контексте явилась встреча в Кэмп-Дэвиде между руководителями США, Японии и Южной Кореи. Была подчеркнута важность углубления, расширения связи, в том числе и в сфере безопасности. Например, в данном контексте особую роль все три лидера, значит, указали на всемирное воздействие на Китай и недопущение его геополитического роста в регионе. Это было, например, поддержано сразу тайваньским министерством иностранных дел, которые в своем твиттере опубликовали такую запись, что молодцы, мы все ждем этого, надо Китай сдерживать и так далее. Естественно, в Китае это было воспринято очень плохо. Китайский МИД назвал это попыткой создания в регионе нового НАТО. И, значит, предприняли также китайцы соответствующие шаги. Например, в данном контексте следует упомянуть достаточно крупные учения военно-воздушных и военно-морских сил Китайской Народной Республики вокруг острова Тайвань. Тоже очень интересно. Иран также проводил интересную политику. В данном контексте особое значение имеет телефонный разговор министров иностранных дел двух стран. Они подчеркнули важность вообще укрепления двухсторонних связей, особенно китайской инициативы «Одна дорога». Значит, в рамках «Шелкового пути» тоже интересно. Ну, посмотрим. В любом случае было высказано мнение, что стратегическое партнерство между двумя странами необходимо укреплять. Также Иран показал всему миру новый дрон «Мухаджир-10». Это, наверное, самый мощнейший из беспилотников Ирана. Он может подняться на высоту 7000 метров, 24 часа без заправки осуществлять полеты, на расстоянии до 2000 километров, скорость 350 километров в час, может на себе, значит, нести разного рода боеголовки. То есть, по большому счету, этот дрон в состоянии фактически ударить по любого рода мишеням на территории Израиля, а также американских военных баз в регионе. Тоже очень интересная заявка. Венгрия проводила также очень интересную геополитику. Так, премьер-министр Виктор Орбан принял у себя глав целого ряда государств, в том числе Турции и Азербайджана, в Будапеште. Венгрия пытается стать своего рода хабом, то есть узловым центром, связывающим Европу с Ближним Востоком, с тюркскими странами, с Центральной Азией, в том числе и в перспективе с Россией. Особо тепло там приняли президента Эрдогана, в частности, на улицах Будапешта. Кстати, очень интересный шаг сделал и президент, Венгрии Каталин Новак. Она с официальным визитом побывала на Украине. Конечно, встретилась там с руководителями и так далее, но самое главное, она посетила Закарпатье, там, где живут этнические венгры. И там сделала ряд очень важных в какой-то степени и достаточно таких скандальных заявлений. Она заявила, что должны все надеяться на общее будущее между Венгрией и Закарпатьем. Венграми Закарпатья. Интересная вещь, что она привела в Закарпатье поддержку 15 миллионов венгров. И что в один прекрасный день у них будет общее будущее. Достаточно интересная геополитическая заявка, о чем мы также говорили в наших передачах, что Венгрия также хочет взять под свой контроль ряд территорий Украины. В Африке продолжается достаточно жаркая геополитическая борьба. Ну, в частности, в Нигере, естественно, там наиболее нестабильная ситуация. Так, Мали, Буркина-Фасо послали в Нигер военные самолеты и вертолеты, чтобы помочь новым властям в случае, значит, возможной интервенции соседних государств при поддержке Запада. Тысячи людей сейчас в столице Ниамей записываются в отряды народного ополчения. Также в Африку прибыла группа «Вагнер». Кстати, и командир «Вагнера» Пригожин с видеообращением, значит, также из Африки выступил и сказал, что будут защищать интересы России. Кстати, интересно, что через несколько дней фактически Пригожин погиб в авиакатастрофе. Буквально на днях. Но, естественно, его смерть уже вызвала не только чисто такой интерес журналистский, но и определенные политические, геополитические, скажем так, процессы. Многие считают, что это не случайно. Есть люди, которые считают, что это является частью внутрироссийской политики. Другие думают, что может за этим стоять Запад, западные спецслужбы. Ну, возможно, и чисто действительно технические проблемы. Посмотрим. В любом случае, это тот человек, чья смерть, конечно, является уже вопросом геополитики. Алжир отказал Франции предоставить свое воздушное пространство для переброски французских войск, значит, в Нигер. Тоже очень интересно. А в Южной Африке стартовал саммит БРИКС. Основной месседж политический – это то, что должно быть многополярные взаимоотношения, многополярный мир в мировой геополитике. И с точки зрения экономики, также страны БРИКС намерены выйти из-под контроля доллара, то есть поставить точку на монополии доллара. Посмотрим. Еще 21 страна извели желание стать частью БРИКС. Ну, мы видим, что очень интенсивно развивается эта страна, эта организация. Кстати, особо тепло приняли в Южной Африке председателя КНР Си Цзиньпиня. Его даже наградили высшим орденом Южной Африки. Также делегация Министерства обороны во главе с заместителем главы российского военного ведомства Юнусбеков Евкурова прибыла в Ливию. Очень интересное, знаковое событие. И там были обговорены вопросы двустороннего отношения, а также, возможно, дислокации дополнительных сил группы «Вагнер» в этой стране. Весьма интересно. Таковы были ряд важных событий уходящей недели, дорогие друзья. Будем следить за ними и представлять вашему вниманию. Держитесь, да хранит Господь наш народ и нашу страну.